Глава 65. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Как любовно не заботилось это об отце, здоровье его после отъезда Эсабел становилось все хуже и хуже. Он теперь всегда был вялый, сонный, время от времени жаловался на боли, ежедневные прогулки пришлось прекратить, и в конце концов Этта решила посоветоваться с врачом. Ее беспокоила мысль, что не нравственные страдания подтачивают силы Солона, а какая-то болезнь, быть может, гораздо более опасная, чем можно предположить. И эти опасения подтвердились. Приглашенный ею врач, пользовавшийся известностью в округе, внимательно осмотрел больного, а потом отвел Этту в сторону и сказал, что, по его мнению, у Солона рак. И, возможно, тяжелые переживания, связанные со смертью Стюарта и Бениши, ускорили процесс. Доктор посоветовал Этте не говорить Солону правды. Все равно никакая операция тут не поможет, и болеть ему, вероятно, придется недолго. Лучше, напротив, по возможности скрасить остаток его жизни. Пусть он не лежит, а ходит, пока силы позволяют. Пусть у него бывают люди. Тем более, что собратья по общине с искренним участием относятся к его незаслуженным бедствиям. И многие просили разрешения навестить его. Весть о том, что Солон Барнс серьезно болен, быстро разнеслась среди местных квакеров, не говоря уже о родне Барнсов и Уоллинов, хотя никто не знал точно, что у него за болезнь. Один за другим прибывали в Торнбро все старейшины и духовные руководители Даклинской общины. Все они выражали свое сочувствие и заботу, советовали искать помощи и утешения у внутреннего света и ссылались на случаи чудесного исцеления, описанные в дневниках Джорджа Форкса и Джона Уилмана, а также и у других квакеров первых поколений. Причем выражали даже готовность процитировать наизусть соответствующие места. Однажды, в день первый, поскольку Солон уже не мог посещать молитвенные собрания, несколько старейшин собрались в просторной гостиной Торнбро. И вот, воспользовавшись минутой молчания, наступившей, когда посетители уже собирались распрощаться, Осия Горм, один из самых старых друзей Солона, вдруг опустился на колени посреди комнаты. Молитве вслух всегда придавалось и придается у квакеров особое значение. К ней прибегают в исключительных случаях, когда внутреннее побуждение настолько сильно, что ему невозможно противиться. Если во время молитвенного собрания один из присутствующих опускается на колени, что бывает не всегда, остальные тотчас же обнажают головы. Обычно до этого момента все сидят в шляпах, поднимаются со своих мест и стоят в торжественном молчании, пока их коленопреклонный собрат взывает к Богу, как бы от имени всей конгрегации. Вот и теперь, как только Горм опустился на колени, все, включая Солона, встали и, склонив головы, слушали его молитву. «Господи, поддержи слугу твоего Солона Барнса, который в течение многих лет помогал неимущим и утешал страждущих из нашей среды. Снизойди к нему в его горе и немощи и укрепи его силы. Мы помним слово одного из детей твоих, Джона Крукса, сказавшего: «Отец Небесный, пристанище мое, и в нем черпаю утешение, которое проникает мне в плоть и кровь. Не будем же печалиться в сердцах наших и унывать, ибо ничто не бывает без соизволения Божьего, а Господь в неисповедимой своей мудрости ведает, что есть благо для него, кто и при каких тяжких испытаниях остается верен любви к Всевышнему и в нем обретает силу. Аминь!» Постояв еще с минуту молча на коленях, Горм поднялся и присоединился к другим старейшинам, которые были взволнованы не меньше, чем в молитвенном собрании, когда внутренний свет озаряет их души. Не говоря ни слова, все обменялись рукопожатиями, распрощались с Соланом и один за другим вышли из комнаты. Приезжали в Торнбро также Орвилл с женой и Доротея с мужем. Они давно уже отошли от квакерства и были равнодушны к тому, что отец остается верным его заветам. Но в конце концов это был их отец, и, не проявив к нему уважения, они могли вызвать осуждающие толки, а потому сочли себя обязанными приехать. С другой стороны, нельзя было сбросить со счетов то обстоятельство, что Стюарт умер обвиненный в отвратительном преступлении. Это набрасывало тень на их родной дом и косвенным образом на них самих. А тут еще это... Правда, с ее присутствием в доме они решили примириться. В конце концов, так для них же было удобнее. Но они заранее уговорились как можно меньше замечать это присутствие. Поэтому, прибыв в Торнбро, они лишь холодно кивнули Этти, вышедшей им навстречу, и тотчас же спросили, где отец. Услышав, что он у себя наверху, но что к нему можно пройти, они проследовали мимо, всем своим видом показывая крайнее пренебрежение к ней. В спальне отца они невольно вели себя так, что было совершенно ясно, как мало трогает их его болезнь и те тяжкие переживания, которые к ней привели. Им очень не понравилось то, что Солон так явно радовался присутствию Этты и ее заботам о нем. Он даже не пожелал, чтобы она вышла из комнаты на время их беседы, и то и дело обращался к ней с разными маленькими просьбами, тем самым удерживая ее около себя. И Солон не мог не почувствовать, как далеки и чужды ему теперь эти двое его детей. Занятые своей жизнью, своим положением в обществе, они никогда не проявляли ни малейшего интереса к религии, которая для него была священна. Зато они с живейшим интересом относились к автомобильным поездкам, к пикникам в загородных клубах, ко всему круговороту балов, вечеров и других светских развлечений, составлявших основу той жизни, которую они избрали. О чем, кроме житейских пустяков, могли они говорить с ним? Почти ни о чем. И потому, после довольно натянутых сожалений по поводу его болезни и заверений в своей несуществующей любви, они поторопились покинуть Торнбро. Совсем иначе выглядел приезд Роды Уоллин, явившийся узнать, не может ли она быть чем-нибудь полезной. Рода успела горячо привязаться к младшим Барнсам и разделяла теперь их горе искренне, чем кто-либо другой. Она очень близко приняла к сердцу трагедию Стюарта, в которой считала себя отчасти виновной, и это сроднило ее с Эйсабелл и с Эттой, а к Солону заставило отнестись с неподдельным восхищением. И вот теперь Солон медленно умирал, почти у нее на глазах, сохраняя мужество и душевный покой. Она стала часто бывать в Торнбро, внося в дом некоторое оживление, помогавшее приободриться Эти и даже самому больному. Однажды, то было одно из ее последних посещений, она приехала особенно оживленная. Даже глубокое горе не могло угасить ее прирожденной жизнерадостности. «Это милочка!» — воскликнула она, целуя племянницу. «Я просто потрясена тем, что ты оказалась такой замечательной дочерью! Ты даже не знаешь, как я люблю твоего отца, и тебя, и всех вас! К нему можно?» Мгновение спустя она уже входила в комнату Солона, сияя улыбкой. «Друг Солон», — сказала она, первый раз за много лет употребив традиционное квакерское обращение, — «у тебя сегодня совсем хороший вид. Ах, мне так хотелось бы чем-нибудь помочь тебе. Как хорошо, что это теперь с тобой, она такая прелесть. Солон в ответ только ласково улыбнулся и кивнул головой. Послушай, Солон, может быть, у тебя есть какие-нибудь желания, касающиеся детей? Я от души готова им помочь всем, что только в моих силах. Право же, я люблю их так, словно это мои родные дети. Рода, ты знаешь, что я всегда рад тебя видеть. Ты мне была хорошим, верным другом. Если можешь, позаботься об Эсабел. Мне кажется, она очень одинока. Что до Этты, то в ней столько мужества и доброты, что я верю, она еще будет счастлива. Мое единственное желание, чтобы она научилась обращаться к внутреннему свету за поддержкой и разговором. Вот если бы ты в этом помогла ей. Тут голова его склонилась к плечу, и он как будто задремал.